куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Сегодня нас с вами ждет небольшое путешествие в Матрицу, но не просто в Матрицу, а в Матрицу как универсальную обучающую программу по развитию человека. Как мы знаем, уже не понаслышке многие из вас, что все человечество живет в матрице. И это является универсальной обучающей системой человека. И многое говорится в последнее время по поводу матрицы, о том, как человек существует в этой матрице, что все заранее спланировано, что человек не волен распоряжаться своей судьбой, и если человек не выйдет из невежества и будет продолжать неосознанно существовать, то пока не проснется его осознанность, он так и будет бегать по кругу, как белка в колесе, и не в состоянии понять вообще, куда и зачем он бежит. Как мы уже сказали, что вот эта система, она искусственно создана и, конечно же, окутана различными тайнами. И вот о том, какие тайны скрывает сегодня матрица, мы поговорим с гостем нашей сегодняшней передачи Татьяной Вечерской. Добрый день тебе, Татьяна. Добрый день, Елена. Очень рада, что ты сегодня примешь участие в нашей передаче. И я надеюсь, мы с тобой сегодня погрузимся, немного попутешествуем в нашей матрице, в которой мы, как вот считается, проживаем, да? И для начала у меня вот такой небольшой вопрос к тебе. Вот если мы знаем, да, о матрице, обладаем какими-то знаниями о матрице, то что дает человеку знание о том, что он живет вот в этой самой матрице? Может ли он использовать эти знания, да, вот для управления своей судьбой, для выполнения своего предназначения? Вот как ты считаешь? Что, вот расскажи нам, пожалуйста, об этом. Как уже здесь прозвучало, все земное человечество действительно живет и развивается в некой универсальной обучающей программе «Матрица судеб». Существует версия, что эта матрица была создана внеземными силами для развития земного человечества, и она до сих пор курируется некими силами, которые наблюдают за развитием нашей земной цивилизации. Эта матрица первоначально создавалась с целью развития сознания людей, развития их от простого уровня, как говорится, обывателей до настоящих духовных сущностей. И для этого матрица ставила перед каждым человеком определенные цели и задачи, которые человек должен был в течение своей жизни выполнять. В матрице, как в определенной программе, все запрограммировано. И жизнь отдельного человека, или, как говорят, его судьба запрограммирована на 90 лет вперед. Также и жизнь всей земной цивилизации, по всей видимости, тоже была запрограммирована на какой-то отрезок времени. И вполне возможно, мы уже подошли к самому концу этого отрезка. Сколько еще впереди осталось землянам, пока неизвестно, но некоторые события подсказывают, что… Можно сразу вопрос. А можно ли сказать, что сейчас происходит некая перезагрузка матрицы? Может быть, вполне возможно. И многие события, которые на Земле происходят, да, говорят, что мы находимся в критической ситуации, да, земное человечество находится в очень критической ситуации, и либо оно дальше выходит через общую осознанность, через подъем уровня сознания не только отдельного человека, но и многих людей, либо подходит к грани собственного самоуничтожения в этой матрице. Матрица судеб в Почему она называется «Матрицей судеб»? Потому что она говорит о судьбе и предназначении каждого человека. В «Матрице» есть определенные цели и задачи для каждого. Это прежде всего развитие сознания индивида, выполнение им своей жизненной миссии, да, и продолжение дела рода. И если продолжением дела рода или продолжением своего рода люди еще хоть как-то занимаются, то о своем жизненном предназначении знают очень немногие, а о том, что матрица создана для развития сознания людей, знают вообще единицы. К огромному сожалению, уровень развития сознания землян достаточно низкий. Да, кто-то говорит, что на Земле есть люди, а есть не люди, может быть, ботами их называют, может быть, как-то еще их называют по-разному. Но на самом деле все мы здесь люди. Все мы... Матрица, она и для людей, и для ботов, да? Для всех, но разная. Для всех. Это одна общая программа. Но для человека высокого уровня развития программа работает по более высокому уровню, а для человека низкого уровня развития, или как их называют ботами, она работает на более низком, примитивном бытовом уровне. А вот смотри, такой вопрос. Вот зачем, получается, такие вот тайны вокруг матрицы? Может быть, проще было бы сразу ее давать в школе, если она предназначена для развития сознания человека в числе прочих задач, да, там продолжение рода и так далее. Вот, то, может быть, все-таки лучше уже человеку давать ее со школьной скамьи там, или даже с семьи уже начинать рассказывать об этом, давать какие-то знания, чтобы уже человек мог изучать вообще с детства, знакомиться с истинными целями и познавать именно свое предназначение. Вот, а тогда мы сейчас переходим плавно ко второй теме матрицы или к ее обратной стороне, системе изъятия потенциала, так называемой. Когда-то, когда древние славяне были достаточно, ну, скажем так, свободным от современных законов, от современных норм поведения, да, от современной цивилизации народом, когда мы были, ну, достаточно отдельным этносом, наши далекие предки знали, кто мы, что мы, зачем каждый человек воплощается на Землю, откуда он приходит, куда он уходит, что у каждого человека есть свое жизненное предназначение, и что он обязан его здесь, на Земле, выполнить для творческого, как бы, преобразования. То есть знания, реальности, матрица, реальности были нашей. Или это еще не матрица была? Это была не матрица, а это были знания, закодированные в древнеславянской буквице. О том, как построен наш мир, что в этом мире можно, что в этом мире нельзя, куда идет человек, что он здесь делает, как развивается. Есть такая версия, что матрица была построена на Земле в результате определенных магических злоупотреблений, и в основу матрицы или системы изъятия потенциала была положена как раз древнеславянская буквица. Кодом программы матрицы являются обычные игральные карты, которые каждый держал в руках, которые каждый... Ну, практически каждый человек играл в карточные игры, раскладывал пасьянсы, гадал. Ну, карты появились, вроде бы, прошу прощения, с 14 века где-то. До карт, наверное, были какие-то другие символы, или, то есть символы были те же, только самих вот в том виде, в котором мы их сейчас используем, их не было. Или были? Есть такая достаточно интересная версия, что карты – это продукт некой легендарной магической цивилизации Атлантиды. И что после крушения Атлантиды они перешли в Древний Египет, из Древнего Египта они уже перешли якобы к цыганам, а цыгане их уже разнесли по всей Европе. И что именно в картах была закодирована вот та вот самая книга судеб. Почему? Потому что цыгане делают расклад и предсказывают судьбу. Как они его предсказывают? Каким образом? Вот. На самом деле... То есть это дар атлантов, получается. Да? Магия. Цыгане это не магия. Просто так ходят. Не просто так являются кочевым народом, и их задача распространение вот этих знаний было, да? Понятно. А вот связь с буквицей, вот ты сказала, что... Значит, вот это вот карты, они как бы являются неким таким зеркальным отражением буквицы, да? Так я поняла или нет? Да, да. Древнеславянская буквица представляет из себя таблицу, ну, скажем так, магический квадрат, 7 на 7. Да. Мы его читаем, как обычные люди, слева направо и сверху вниз. Таблица матрицы тоже представляет из себя такой же магический квадрат, тоже 7 на 7, но только матрица читается в обратную сторону, справа налево. То есть является как бы зеркальным отражением буквицы. И вот понятия, которые есть в матрице, под каждым символом матрицы, они являются теми же понятиями, что и в буквице, но только верхний уровень у них отрезан. То есть буквица древнеславянской говорила о духовном развитии человека, о его высшем предназначении, о творческом преобразовании мира Земли, а матрица стала говорить о совсем других вещах. Более материальных. Более материальных, да. И определенным силам было невыгодно и неинтересно, чтобы люди развивались здесь, чтобы развивали свое сознание. Почему? Потому что система изъятия потенциала, она как раз основана на неосознанности людей. Она питается их жизненной энергией, жизненной и творческой энергией людей. Это и... вот и есть такое понятие «кормить матрицу», наверное, вот да, это вот, да? Вот да. То, что она питается энергией. Вот поподробнее можно. Если человек не знает о тех целях и задачах, которые ставят перед ним матрица, не знает о своем жизненном предназначении, то вместо того, чтобы... вкладывать, скажем, в преобразование реальности свой творческий потенциал, он идет обычным путем, который ему говорят все окружающие. То есть ты должен найти профессию, которая бы кормила тебя, твоих детей, приносила бы наибольший денежный доход, и нужно делать все как все. И когда человек идет этим путем, то в какой-то момент своей жизни он понимает, что он несчастлив. То есть он хотел сделать одно, у него была мечта, его великая мечта, которую он просто предал. Вот. И делает то же, что все остальные. В результате его жизнь становится серой, неинтересной. Он начинает терять энергию с какого-то момента своей жизни. А матрица, естественно, эту энергию употребляет. Почему? Потому что здесь мир у нас построен на законе сохранения энергии. И если кто-то эту энергию теряет, то кто-то эту энергию, естественно, это вот, потребляет. Смотри, можно тут параллель такую провести. Есть, вот я, кстати говоря, раньше не совсем понимала значение вот таких слов из Писания, когда говорится, что имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется. То есть вот это как раз об этом, о чем ты говорила, об энергии. То есть... Тому, кто имеет, ему добавляется, да, вот он идет своим предназначением, и у него все складывается, и он, как бы, энергия его пополняется. А не имеющему, то есть тот, кто теряет, да, отдает свою энергию, у него еще и отбирается, то есть не вот. У него еще и отбирается, поэтому она и называется система изъятия потенциала. То есть если человек твердо реализует свою мечту, свое жизненное предназначение, делает то, что он должен делать, он не отдает этой матрице свой жизненный потенциал. То есть она, может быть, даже и начинает его поддерживать, да? Может быть, да, такое? Да, да. Весь мир начинает поддерживать того человека, который реализует свое жизненное предназначение. А вот вопрос тогда, в общем-то, как есть люди, которые, да, вот они родились с талантом определенным, они там знают, что хотят, да, и как бы понимают, что это их предназначение, и они его выполняют, да, по всем задачам, которые мы перечислили. А есть те, которые, как бы, может быть, уже задаются вопросом таким осознанным о смысле жизни, а вот как им понять свое предназначение? Вот, допустим, кто-то может, да, увидеть, а вот оно мое, вроде бы как, почувствовать это, а кто-то может быть в растерянности и как бы колебаться, да, вот мое это, не мое это, и вот, допустим, иду я по музыке, да, вот занимаюсь я там на скрипке, или там, значит, мне надо другим заниматься, вот, вроде бы и это нравится, и вот все-таки как определить вот свое предназначение, вот говорилось о том, что вот матрицы судеб, там есть методика такая, определение карты рождения, и что, значит, эта карта, она может помочь прочесть вот свое предназначение. Эта карта является неким таким ключом вот к этому коду судьбы. Вот о методике вот определения карты рождения и своего предназначения немножко расскажи, пожалуйста. Поскольку в матрице судеб выполнение человеком своего жизненного предназначения, или, как ее еще часто называют, жизненной миссией, является основным, многие люди, которые начинают уже хоть что-то осознавать в этой жизни, интересуются нумерологией, астрологией, делают какие-то расчеты, делают натальные карты на себя, на своих детей, смотрят особенности ребенка, свои особенности и пытаются корректировать свою судьбу. Но, к огромному сожалению, большинство людей этими вещами не интересуется. Это достаточно сложно и достаточно дорогостоящее, да, сделать какую-то натальную карту у профессионального астролога, получить консультацию и так далее. В чем хороша матрица судеб? Да, вот, кстати, хотела как раз, прошу прощения, спросить, в чем отличие вот матрицы судеб от астрологии, нумерологии? Есть какие-то вот отличия все-таки? Потому что вроде бы как все пытаются нам рассказать нашу судьбу, да? Матрица судеб, она достаточно проста и удобна в использовании. Ее использовать может самый простой человек, от школьника до домохозяйки и выше. То есть все гениально и просто, интересно. Да. Да, потому что существуют определенные таблицы определения своей карты рождения или определенные формулы, по которой эту карту рождения можно рассчитать. Карта рождения является основным идентификатором человека в программе «Матрица». Именно карта рождения задает его судьбу, задает его кармические цели и задачи на данное воплощение, что ему делать, зачем ему здесь делать. Вот. А буквица может помочь? Вот, как я уже сказала, есть, она является картой. Да, есть удивительная связь между картами матрицы и древнеславянской буквицей. Поэтому для, скажем так, русских людей, для славян было бы еще интересно видеть свой символ в буквице, потому что он тоже очень о многом говорит. Каждый символ буквицы, сами знаете, он имеет многоуровневые значения, поэтому, зная свой символ буквицы, ты тоже можешь легко понять, в какую сторону двигаться по жизни, по судьбе. Но буквица, она дает более высокий уровень реализации жизненного предназначения человека, чем матрица. Матрица дает больше бытовые значения. А вот смотри, если рассчитать эту карту по таблице, да, вот ты, допустим, знаешь эту таблицу, и вот, допустим, попадает там, ну, допустим, там, не знаю, там, дама трифовая, да, или какая там, королева трифовая, там в некоторых методиках называют дамами, некоторых королевами называют, но это, в общем-то, одно и то же, да, вот, то, зная вот по этой таблице, как соотнести ее с буквицей? Таблица матрицы соотносится с буквицей по номерам. То есть по обычному нумерологическому принципу. Единица, единица. То есть туз червей – это ас. Да, а 49-й символ матрицы десятка пик соотносится с 49-м символом буквицы иже, с последним символом буквицы. Да. А вот все-таки у буквицы есть свои числовые значения, есть просто как бы они по порядку стоят, да? А вот какие числа там учитываются, соотношение? Вот, просто по порядку номера? Просто по порядку. Да? Просто по порядку. То есть получается, что... Потому что если даже смотреть, как называются карты в иностранном языке, то туз червей, например, можно прочитать как Ace of Cups, да, Cups, чаш, Ace. Туз. Первая буквица какая? Ас. Ас, эйс. Ну, да, есть такая закономерность. В общем-то, получается, что матрица судеб, она не просто какая-то гадальная, да, система, что это не гадание на кофейной гуще, а все-таки это... она способствует самопознанию и развитию человека, да? Это не гадание на кофейной гуще, это программа именно жизни человека, его цели и задачи на данное воплощение. В матрице судеб есть так называемое ядро или магический круг матрицы судеб. В этом магическом круге находится несколько карт, которые называются особыми. Три фиксированные карты. Это восьмерка треф, король пик и валет червей. Они как раз говорят о трех высших целях жизни человека. Восьмерка треф говорит о развитии сознания, король пик – о выполнении жизненной миссии и карта валета червей – о продолжении рода или о продолжении дела рода. Дальше следует квадрат магический в этом же ядре программы матрицы. И он говорит о четырех целях жизни, которые тоже должен каждый человек в течение своего воплощения выполнить. Об этих целях жизни знали и древние славяне, и древние арии, скажем так, которые принесли свои знания в Индию, да? Mm-hmm. То есть, возможно, эти знания нам достались от первой земной цивилизации Гипербореи. И эти четыре основные цели жизни человека звучали так. Дхарма, mm-hmm. то есть знание универсальных законов энергоинформационного обмена в этом мире, да, или знание космических законов, mm-hmm. которые мы должны здесь соблюдать, чтобы быть людьми, как минимум, mm-hmm. да, а не ботами. Артха, или вот именно выполнение жизненного предназначения, жизненной миссии человека, то есть достижение материального благосостояния, материального благополучия, без которого, естественно, жизнь на Земле невозможна, но с помощью чего? То есть артха, она не просто так, зарабатывание денег, а именно связана с жизненным предназначением человека. Кама – это умение владеть своими страстями, эмоциями, своими чувствами, которое тоже нужно людям, особенно в наши дни. И четвертая цель человеческой жизни – мокша. То есть достижение непривязанности к материальному миру. Почему непривязанности? Потому что как древнеславянская буквица, так и матрица говорит о том, что мы, в общем-то, духовные сущности, а не материальные тела. К огромному сожалению, большинство людей сейчас просто забыли о том, кто они, что они и зачем они живут на Земле. Все считают себя материальными телами, не более того. Поэтому мы живем сейчас по низкому уровню программы матрицы судеб. Поэтому у людей так много проблем, поэтому у человеческой цивилизации тоже так много проблем. То есть фактически все мы сейчас попали под систему изъятия потенциала. Хотим мы того или нет. А вот сегодняшний кризис, которому как бы не только наша страна пребывает, но и весь мир пребывает, он, может быть, как раз и говорит, и способствует тому, чтобы все-таки люди как-то повысили свою осознанность и обратили внимание на эти знания. Можно такое сказать? Вот как связан кризис и матрица? Можно сказать. Почему кризис? Потому что кризисная ситуация, она всегда ведет либо к развитию системы, к переходу ее на новый уровень, будь то человек, как система, да, многомерный его организм, будь то человеческая цивилизация, как тоже многомерный организм, будь то вся наша живая планета Земля, как тоже многомерный организм, либо другой выход негативный, уничтожение системы, если она не справится с этим системным кризисом. Символом матрицы судеб является очень интересная карта. Карта Туза Пик. А буквицы? Это одна... Какая карта? То есть какая буква соответствует? Давай вот будем параллели хорошо, такие. Хорошо, тогда задавайте вопрос. Да. В буквице карте Туза Пик соответствует тоже центральная карта, центральный символ буквицы Ом. Ома. То есть творение, созидающее творение, первичный огонь творения. Да? Символ Ом. Он очень известный, да, у тех людей, которые занимаются йогой, он всегда вот где-то красуется на первом месте. Так вот, символ матрицы Туз Пик это не только карта магии, но карта еще неких тайн, секретов, да, то есть знания матрицы долгое время были сокрыты от людей вот из-за этой системы изъятия потенциала, потому что ей было невыгодно, чтобы люди были осознанными. И в результате эти тайны и секреты привели к тому, что мы попадаем на следующее значение карты Туза Пик – кризис. То есть карта Туза Пик – это карта кризиса. И из этого кризиса может быть выход либо вверх. Как пик, горная вершина. Да, скачкообразное развитие цивилизации – вверх, ввысь, то есть к осознанию себя именно духовными сущностями, ответственными и за свою жизнь, и за земную цивилизацию, и за нашу планету Земля, либо к самоуничтожению. Карта Туза Пик – это кризис, да, и почему я говорю два варианта выхода? Если смотреть на символ древнеславянской буквицы Ом, он тоже имеет в своем составе два витка, его графическое изображение. Виток нижний и виток верхний. То есть либо по верхнему мы витку выходим на дальнейшее развитие цивилизации, либо по нижнему, на самоуничтожение. Конечно, второй вариант очень бы не хотелось видеть. Знаешь, мне сейчас в голову пришло, вот у нас наши церкви, они имеют наверху строение, фактически похожее на пик, то есть символ пики, да, вот, то есть как бы вот такая вот форма. Четко пика. А, да, купола многих церквей имеют форму пики. Да. Пика вообще банальное значение карт вообще считается, пиковая мазь связана с тем копьем или пикой, которые когда-то пронзили Иисуса Христа, висящего на кресте. Может быть, поэтому купола стали иметь такую форму, купола церквей. И в своем позитивном, конечно, значении они обозначают вершины, пики, пик духовности. Пик как горная вершина, на которую человек должен подняться, приложив определенные усилия, определенную работу, чтобы подняться от земли, от своих обычных бытовых проблем, от уровня обычного обывателя и стать настоящим творцом реальности. Символизм матрицы, получается, он, в общем-то, окружает нас повсюду. Просто мы иногда не замечаем, а иногда, в общем-то, происходит какое-то озарение, и ты видишь того, там, символ, который тебе подсказывает. Да, более того, я могу сказать, вот символ славянского радио – птица, жар-птица, сказочная, легендарная, русская народная птица, да, или славянская птица. Когда-то у славян была птица Гамаюн. Она тоже вещала о судьбе, да, то есть нить судьбы плела. Если посмотреть на изображение многих художников, то там вот в лапках эта птица держит свиток, свиток с судьбой человека. Жар-птица, птица Гамаюн – они являются как бы отражением вот той самой карты туза пик. То есть тоже символ кризиса, символ кризиса и выхода из него через возрождение. Не через смерть, а через возрождение. То есть жар-птица – это еще и птица феникс, да, которая периодически сжигает себя, когда наступает кризис, а потом вновь возрождается из пепла на более высоком уровне, поднимается вверх, ввысь. То есть это стремление вверх. Да, тоже. И ведет людей за собой. Недаром перо из хвоста жар-птицы, да, во всех сказках считалось, что герой должен добыть это перо, чтобы оно освещало мрак, мрак жизни. Даже одно перо было способно осветить целую комнату. Да, интересный символизм. Да. Очень интересный символизм. Что еще могу сказать? В системе изъятия потенциала, да. Вот такой всеми нашей нелюбимой, тоже есть своя птица, тоже есть жар-птица. И если за жар-птицей герой должен был, как говорится, подняться со стула, одеть сапоги-скороходы и отправиться в путь, претерпевая не одну личностную трансформацию, то вторая птичка прилетала к герою сама. И она у нас на Руси матушке называется «Жареный петух». А, да, это как в сказке о золотом петушке, да? Да-да-да. Клюнет, да. Понятно. То есть выход из кризиса в две стороны. Либо за жар-птицей, либо ждать, когда прилетит жареный петух. Да, вот. То есть и даже поговорки, наши пословицы, они тоже все учат. Вот мне тут сейчас тоже на ум пришла, вот мы о знаниях говорим, наверное, хотя она воспринимается нами сегодня определенным образом, но я думаю, что у этой поговорки есть некий более глубокий смысл, когда говорят: век живи, век учись, дураком помрешь. То есть здесь как раз не в плохую сторону говорится, что вот мы понимаем, как сколько ни учись, все равно типа вот будешь там невеждой, дураком помрешь. А здесь именно вот уровень дурака — это как раз достаточно высокий уровень, если по нашим сказкам вот смотреть, по нашим знаниям. То есть это учиться надо постоянно, да, получать знания. По нашим сказкам русский Иван никогда не был дураком. Это его просто в шутку так называли, Иван дурак, как бы как его окрестила система изъятия потенциала. На самом деле наши предки, древние славяне, они были очень умным, очень образованным народом. Почему я говорю, что древнеславянская буквица лежит как раз в основе этой матрицы? Потому что система изъятия потенциала и те, кто ее поддерживал, они традиционно старались завоевать славянские земли, которые всегда были богаты ресурсами, богаты интеллектуальным потенциалом, богаты, как говорится, водой, едой. То есть у нас всегда всё была дано было, очень богатая страна. Да, и поэтому древнеславянскую буквицу, как все уже знают, реформировали не раз. Для чего это делалось? Для того, чтобы выбросить определенные понятия из сознания людей, для того, чтобы сознание людей понизить до бытового уровня. Вопрос сразу. Ну вот сама древнеславянская буквица, она матрица 7×7, 49, но до нее или там одновременно, как вот, было же 144 руны. которые тоже являются основой для матрицы? Или я что-то путаю здесь? Да, да. Откуда взялась буквица 7 на 7? Кто-то говорит, что в буквице было еще 3 скрытые буквы, которые никто нигде не печатает и о них не говорит. Они соответствуют, скорее всего, 3 картам матрицы – валету пик, даме пик и королю пик. То есть это та надстройка системы изъятия потенциала, которая появилась на нашей Земле, как говорят, с приходом сюда определенной другой магической цивилизации, которая и до сих пор курирует эту матрицу. Почему? Я говорю, система изъятия потенциала, и вот эти 3 карты являются как бы надстройкой, потому что карта валета пик, она так и называется, карта вора. То есть в древней славянской буквице таких понятий не было. Угу. Люди жили по совести. Да, понятно. А здесь появилась именно система изъятия потенциала с определенными целями и задачами. Угу. Вот. Под эти цели и задачи и реформировалась древнеславянская буквица. И если интересно, как пример могу привести корреляцию между картой матрицы и той буквицей, тем символом буквицы, которую одну из первых удалили. Да, конечно. Это давай символ посмотрим. Инить, то есть общинная форма бытия, то есть 13-й символ нашей древнеславянской буквицы. Славяне всегда жили общиной, всегда жили родом, всегда во главу угла ставилась взаимоподдержка, взаимопомощь людей друг другу. То есть люди никогда никого в беде не бросали. Здесь как бы и форма власти, и форма правления тоже была общинная, да, вече существовало, древнеславянское было такое. Ну вот в слове «Киев» это «инить» она сохранилась, по-моему, в языке. Нет, инить была полностью удалена из древнеславянской буквицы. Вот «Киев» пишется на украинском языке, по-моему, в украинском инить. Может быть. Да. У нас ее удалили. Ну, да, у осталось нас, да, осталось да. только вот как бы латинское «и» с одной точечкой наверху, то есть «и» же «и». Вот эта буквица осталась. А вот о дальнейшем удалении какие цели преследовались? Матрицы по изъятию дальнейших буквиц? Дальнейших буквиц... В общем-то, под каждую удаленную буквицу ставилась определенная магическая программа, которая потом реализовалась в социально-политической жизни России. То есть закабаление славянского или русского народа под систему изъятия потенциала. И чем дальше, тем больше эта система наступала на нас. В конце концов, сознание нам подменили до уровня тотального материализма. Получается, что мы, как бы, не знаю, сознательно, несознательно уступали эти позиции, и чем больше мы уступали эти позиции, тем больше, как бы, вот эта система изъятия потенциала, она работала. Да, она работала, и я вот как раз не договорила про буквицу «инить». Почему она так важна? Это 13-й символ древнеславянской буквицы, да, то есть община, взаимоподдержка, взаимопомощь людей друг другу. И как только взаимопомощь, взаимоподдержка у нас ушла из нашей жизни, а это не секрет, да, сейчас люди очень мало друг друга поддерживают, да, каждый считает, что я сам, моя семья – это главнее всего, да, меня остальное не касается. Здесь появилась 13-я карта матрицы – король червей. И если посмотреть на колоду карт, которая до сих пор выпускается в России, там как раз красуется именно король червей. 13-я карта. Для русских людей, для славян число 13 – это очень негативное число. Это число чертовой дюжины. А почему? Черного учительства для нас. Вот эта матрица всегда через определенные провокации, через определенные ситуации учила людей выбирать добро и зло с помощью вот этого вот короля червей, с помощью чертовой дюжины. И, к огромному сожалению, многие люди из-за своей неосознанности, безответственности, да, стремления к стабильности любой ценой, из-за страхов в жизни, за себя, за свое материальное благополучие, подпали под систему изъятия потенциала. То есть чертова дюжина почти нас победила. Так что же делать? Выход есть? Выход есть, да, развиваться, развивать свое сознание, поднимать себя. И вот как нам, в общем-то, буквица может в этом помочь? Изучение буквицы, как оно может, все-таки давай вернемся вот к этому вопросу, как изучение буквицы может помочь человеку познать вот, свой путь развития. И изучение матриц, и изучение буквицы, естественно, может помочь человеку. Для российского этноса, да, это прежде всего возвращение к своим духовным корням. Да, буквица как раз нас туда и возвращает. То есть к славяно-арийскому этносу, а еще дальше через него к первой земной цивилизации Гипербореи. Да, к той цивилизации, где были духовно развитые люди, которые жили, естественно, всегда по совести. То есть на провокации червового короля они никогда не велись. Такого просто не существовало. Вот. И если люди вернутся к тому, чтобы жить по совести, то это будет уже большой шаг в сторону ухода из-под власти системы изъятия потенциала. Ну, наверное, это все-таки надо как-то еще и почувствовать, не просто одними знаниями перейти на жизнь по совести. Нужно как-то это еще и, я так думаю, ощутить внутри себя. То есть вот почему и человек, наверное, все-таки должен познавать себя для того, чтобы поменять что-то в своей жизни, он должен прежде всего познать себя вообще, кто он такой, да, и зачем живет на этом свете. Вот. Тогда, наверное, в нем будут какие-то происходить изменения, если он осознает, что он человек, что он божественное творение, да, там можно говорить, что он там потомки богов, там можно говорить, что просто там божественная сущность, можно говорить, что просто там присутствует в тебе там, тот божественный лучик, который там делает тебя человеком, да, вот, и говорит о том, что существует вот эта неразрывная связь вот с источником творения, да, будем так его называть, там можно говорить его там как угодно, там творец, Всевышний, там род, там, и так далее. Но на самом деле это как бы единый источник творения, да. И вот если ты ощущаешь эту связь с единым источником творения, а не говоришь о том, что вот он где-то там существует, а я вот здесь вот сам по себе, то есть вот почему у нас и беды происходят, то есть нет вот этой связи. То есть человек не ощущает этой связи божественной. Вот. То есть тогда я так думаю, что, наверное, он как раз и будет вот по этой совести жить, если почувствует эту связь. Если почувствует и если будет знать. Вот программа «Матрицы судеб», она именно несет эти знания. Как я уже сказала, существует ядро программы «Матрицы», в котором есть три особые карты, о которых я уже говорила, «Восьмерка пик», «Восьмерка трев», «Король пик» и «Валет червей». Суперпозиция этих карт дает нам такое понятие, как оплата кармических долгов. Вот буквица, какая соответствует буквице оплаты кармических долгов? Буквица «ща», скажем так. То есть именно защита, соблюдение определенных норм и правил поведения. Да? Если потомок славян соблюдает эти нормы и правила поведения, то он находится под защитой рода. То есть кармические проблемы и попадание под систему изъятия потенциала ему не грозит. А вот смотри, если мы говорим вот о картах, да, обычных игральных, там, и о таблице, то есть символах вот этих карт, да, как символах вот системы матрицы судеб, то как все-таки через буквицу узнать свою буквицу, которая тебе подскажет твой путь познания себя? Для начала определяется карта рождения человека, а потом смотрится зеркальный символ в буквице. На самом деле на человека влияют три карты. Одна связана с его днем рождения, вторая с его месяцем рождения и третья с его годом рождения. Поэтому люди здесь все разные. Даже родившиеся в один и тот же день да. Они могут отличаться годом рождения. Год рождения тоже влияет на человека, естественно. Он соответствует своей карте. Ну, даже, допустим, человек, если родился, смотри, в один день, в один месяц, в один год, но это же не значит, что у всех людей одинаковое вот предназначение рожденных, вот если у них как бы по дате рождения карта вот попадает там по таблице одинаковая, но это не значит, что у них одинаковое предназначение. Или значит? Жизненное предназначение человека может быть многих уровней. Так же, как человек сам представляет из себя многоуровневую систему, так же и его жизненное предназначение, оно тоже реализуется на многих уровнях. Оно зависит от уровня духовного развития человека или от уровня развития его сознания. Чем ниже находится человек по своему уровню развития, тем более примитивное, более простое его жизненное предназначение. Здесь на Земле мы все разных родовая уровней... программа, наверное, еще на... Да. Здесь мы все разных уровней развития. К огромному сожалению, система изъятия потенциала не давала людям долгое время развивать свое сознание. Поэтому сейчас люди находятся, большинство людей, на первых двух уровнях развития. Первый уровень занимается только выживанием, и не более того. Второй еще кое-как голову поднимает вверх и начинает осматриваться по сторонам. А что же вообще в этом мире есть? До третьего уровня, до четвертого доходит единицы. А сколько уровней? По этой системе. Классически, если посмотреть, можно сказать, что 7 уровней духовного развития. Так же, как в многомерном организме человека есть 7 чакр. Каждый уровень развития можно привязать к определенной чакре. Вот, можно будет потом поговорить об этих уровнях. Понятно. Благодарю тебя, Татьяна, за сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, что мы продолжим цикл передач на тему «Матрицы судеб». И в следующей нашей программе мы поговорим уже о практических таких рекомендациях и поговорим именно вот о картах рождения на каком-нибудь примере. Да? И я думаю, что к этому времени, к нашей следующей передаче, возможно, у наших радиослушателей появятся вопросы по сегодняшней теме. Мы с радостью ответим на ваши вопросы. Шлите их на адрес Народного славянского радио или на адрес электронной почты программы «Зеркало». Еще раз благодарю тебя, Татьяна. Спасибо. Вот, и всех наших радиослушателей благодарю, которые были сегодня с нами. Всех вам благ, осознанности и самопознания. Всего доброго, до новых встреч. С вами была Елена Ромская и программа «Зеркало».